Олег Рой. Любовь за деньги и без. Публикую новое фото. Белое бикини, ослепительная улыбка, чуть взлохмаченные ветром волосы, и все это на фоне кормы теплохода и безмятежной морской глади. Добавляю подпись. Ах, если бы мгновенье длилась вечность. И обычные ссылки. Фото, мейкап, дресс. Идеальная рекламная картинка. Весь фасад моей жизни – типичная рекламная картинка. Взять тот же Инстаграм, современную Библию для миллионов. Вот самая выжимка моей личности. Ника Макарова. N-I-K-A, нижний слэш, M-A-K-A-R-O-V-A. Подписаться. 875 публикаций. 170 тысяч подписчиков. Подписки. 916. Победительница конкурса Russian Beauty. Модель. Далее ссылка для сотрудничества, почтовый адрес, YouTube. И ничего в сущности обо мне. А сегодня я, между прочим, опять увидела тот самый сон про аттракцион, который у нас называют американскими горками, а на Западе именуют русскими. Странно, что такую замечательную штуку, которая так похожа на секс в частности и на человеческую жизнь вообще, никто не хочет признавать своей. Казалось бы, наоборот, нации должны сражаться за право считаться его создателями, глотки друг другу рвать должны. Но нет, ничего подобного. Каждый народ с радостью уступает авторство другим, а себе оставляет лишь право пользоваться чужим изобретением, лететь с огромной скоростью с высоченных горок, то падая, то взлетая вновь, и регулярно входить в смертельно опасные пике. Похоже, большинство людей, независимо от национальности, искренне верят, что смогут избежать опасных поворотов, если громко заявят, что не желают иметь с ними ничего общего. Что ж, раз идет такая пьянка, я охотно забираю ничейные горки себе и готова даже назвать их собственным именем. Дело в том, что я очень хорошо знаю, как ни вертись, крутых виражей и безумных спиралей не избежать. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на бесполезные попытки проигнорировать, лучше принять происходящее как данность, расслабиться и получить максимум удовольствия от происходящего. Так что тот самый сон меня не пугает, а радует. Во сне я никогда не вижу, как покупаю билет, поднимаюсь на аттракцион и усаживаюсь в машинку. Все начинается гораздо позже, когда я прохожу двойную спираль или тройную, точно не помню. Впереди меня ждет последняя дуга и финиш, остается только проехать через арку и все. Однако вместо арки меня каждый раз встречает сплошная кладка из каменных блоков. И моя чудесная машинка, набравшая на спиралях огромную скорость, несется прямо в глухую стену. Но мне не страшно. Наоборот, легко и весело. При этом я прекрасно понимаю, что сейчас разобьюсь к чертовой матери. Прямо-таки вижу свое бренное тело, изломанное точно на картинке какого-нибудь абстракциониста, и радуюсь. Превратиться из человека в арт-объект – это же круто и здорово, правда? Когда разбилась принцесса Диана, журналисты оказались на месте ее гибели через считанные секунды и показали всему миру подробности смерти легендарной красавицы. Абсолютно убеждена. Немало акул-пера, ставших свидетелями жуткой аварии, наверняка жалели несчастную. Но снимали, снимали и снимали искореженный автомобиль и окровавленные тела, потому что понимали, какие огромные деньги получают за свои неэстетичные фотографии. Стервятников тогда многие осуждали и осуждают поныне. Не лень же людям заниматься чужими делами. За годы моей, так сказать, работы, мне пора бы к этому привыкнуть. Но все равно не перестаю удивляться, как сильно и страстно большинство господ обожают судить других. Я смотрю на вещи гораздо проще. Когда мне исполнилось 18, владельцы школы моделей, где я училась, заставили меня, как и прочих девушек, написать завещание. В последней воле нас ничем не ограничивали, боссы и так достаточно зарабатывают на своих питомцах. Мои хозяева просто хотели, чтобы в случае смерти не было никаких проблем с моей собственностью, если таковая у меня появится. Что ж, я постаралась как можно однозначнее решить все финансовые вопросы, а еще специально оговорила, что не имею ничего против того, чтобы мои посмертные фотографии, независимо от внешнего вида моего трупа, имел право опубликовать любой желающий. Люди должны знать своих героев, а кушать хотят все, даже стервятники. Ну вот пусть и жрут, мне не жалко, мертвые срама не имут. Когда я рассказала об этом моему, с позволения сказать, психологу, Она заявила, что у меня самый настоящий невроз, засевший глубоко внутри и потому бессимптомный. Дескать, я чувствую себя плохой и грязной, потому и подсознательно стремлюсь к саморазрушению. Ага, сейчас. Никакой грязи я на себе не чувствую. Точнее, эта грязь давно стала неотъемлемой частью меня. Такой же, как руки, ноги, голова. Вы же не мечтаете избавиться от рук, потому что иногда ковыряете ими в носу, верно? С моей грязью все точно так же. Я даже больше скажу. Я люблю свою грязь не меньше всего остального в себе. То, от чего не можешь избавиться, нужно полюбить. Иначе сдохнешь, правда? Врать не стану, мне было непросто научиться любить свою грязь. Вы не поверите, но в детстве я мечтала стать ветеринаром, лечить больных зверушек. Хорошие специалисты зарабатывают на этом неплохие деньги. А свободное от лечения йоркширов и сфинксов время я собиралась тратить на исцеление бездомного зверья. Ну, просто айболит в натуре. Однако вышло по-другому. Поэтому уже очень давно я не верю ни в личный выбор, ни в свободную волю. Ничего этого нет. Есть только судьба, которая крутит нас, словно пассажиров ничейных горок. Я ничего не имею против. Я люблю эти горки. Иначе давно бы сдохла.